сипя и хныча, словно избалованный ребенок. Дневной свет померк. Снимать стало невозможно, поэтому мы с неохотой собрали аппаратуру и простились с Капити. Катер пошел через пролив к большой земле, а я смотрел на остров, который вырисовывался черным силуэтом на фоне золотисто-зеленого заката. И мне подумалось, что если разобраться, птицы Капити не такая уж диковина. Если животных и птиц повсюду оставят в покое, если они узнают, что людям можно доверять, в мире появится множество Капити. Больше того, стоит чуточку постараться, и весь мир может стать сплошным, огромным Капити. Вот было бы чудесно. Но, увы, с горечью сказал я себе, эта мечта вряд ли когда-либо осуществится. Глава вторая. Трехглазая ящерица. Увы, на первый взгляд картина опечалила отряд. Кругом все ущелье до пропасти. Охота ворчуна. Из Веллингтона мы отправились на южный остров на пароме. Пока мы наслаждались прелестями морского путешествия, Брайан рассказал, что на южном острове есть две вещи, которые ему особенно хотелось бы нам показать, поскольку речь идет о двух примерах успешной борьбы за охрану фауны. Это, во-первых, колония королевских альбатросов на мысе Таиароа. Во-вторых, гнездовье желтоглазых пингвинов. После этого, продолжал он, и глаза его горели организаторским пылом, мы побываем на островке, где живет одна из самых поразительных рептилий на свете — Туатара, она же Гаттерия. Ничего не скажешь. От такой программы потекли бы слюнки у любого уважающего себя натуралиста, и мы сошли на берег южного острова, исполненные энтузиазма. На пути к полуострову Отаго и мысу Таиароа мы обнаружили, что южный остров совсем не похож на северный, хотя сразу было как-то трудно определить, в чем разница. Столько же ферм и ничуть не меньше полей. И все-таки он мне показался более диким и менее населенным. Наверное, это потому, что все время ощущалось присутствие могучих зазубренных вершин, которые тянутся цепочкой вдоль западного берега. Даже когда их не было видно, они как-то давали о себе знать. Некоторое время дорога шла по берегу моря, и местами открывались изумительные дикие пейзажи. Могучие валы проталкивались к берегу, где причудливыми пластами громоздились плиты серого камня, будто окаменевшие книги из библиотеки какого-нибудь исполина. На некоторых камнях мы увидели новозеландских котиков. Они лежали кучками, греясь на солнце. Другие ныряли со скал в ревущие водовороты, такие неистовые, что просто удивительно, как котики оставались живы. Полуостров Отаго находится неподалеку от города Данидина. А самый его кончик — это и есть мыс Таиароа. Мы заехали в Данидин, прихватили Стена Кларка, смотрителя заповедника альбатросов, и покатили дальше. Полуостров Отаго представляет собой весьма солидный довесок суши, с виду напоминающий опрокинутую лодку и окаймленный крутыми скалами. На самой макушке, поросшей длинной кустистой травой и открытой всем ветрам, и обосновались королевские альбатросы, едва ли не самые представительные среди морских птиц. У этого заповедника прелюбопытная история. Стэн, высокий, спокойный и мягкий человек, с гордостью поведал мне, как удалось спасти королевских альбатросов. Обычно альбатросы предусмотрительно выбирают для своих гнездовий окруженные бурными водами уединенные острова, где можно не опасаться хищников, в том числе самого свирепого из них — человека. Но в 1914-1919 годах королевских альбатросов видели летающими над полуостровом Отаго. Они садились на мысе Таиароа, словно проверяя, не годится ли это место для монарших яслей, а в 1919 году там нашли первое яйцо. Новость об этом взбудоражило орнитологов.